Глава 7. И потекли мои дни монотонно. Впрочем, о скуке и речи не было. Дроиды копались в недрах разгонного двигателя космического корабля, Чип и Дейл, пардон, Авра и Куппи, все это время торчали в виртуальных капсулах. Вне всяких сомнений, хорошо им там. Если кто-то считает, что, переложив работу на плечи роботов-пауков, я остался без дела, тот глубоко, очень глубоко ошибается. Несмотря на трудовую дисциплину механических помощников и точность выполняемых ими работ, мне приходилось постоянно держать в голове ход всех текущих операций и едва ли не в ручном режиме рулить ими. Малейшая ошибка с моей стороны, и вся работа пошла бы на смарку. Это значит, разбирай, что сделано, и начинай монтаж по-новому. Поэтому весь процесс восстановления двигателя был мною разбит на несколько десятков промежуточных этапов, с непременным тестированием результата работ по завершении каждого. Подробно останавливаться на самом ремонте не стану. Со стороны все выглядит не очень эффектно. Принтер негромко гудит, изготавливая очередную, уничтоженную ударом метеорита деталюшку. Ремонтные дроиды снуют туда-сюда вокруг расчехленной установки. То и дело, среди переплетений проводов и металлических конструкций вспыхивают яркие огоньки раскаленного лазерной сваркой металла. Сам я в это время сижу в кресле в режиме мультиполосного восприятия реальности и через видеокамеры роботов-ремонтников контролирую ситуацию. Думаете, ерундой маюсь? А вот и нет. Участвую в процессе и очень даже активно. Как уже упоминалось, страх перед восстанием машин до такой степени прочно засел в мудрых головах создателей роботов, что мои механические помощники практически полностью лишены всякой инициативы. То есть мне приходится ставить задачу каждому дроиду и следить за ходом ее выполнения. Словами не передать, насколько измотанным я бываю к концу очередной 12-часовой смены с недолгими перерывами на прием пищи, перекуры и все прочее. Расслабляться себе не позволяю. Побыстрее закончить, да с братьями Урамишава тему насчет дальнейшей судьбы Кусаки перетереть. У меня уже заготовлена куча аргументов, чтобы подвигнуть гангарцев к сотрудничеству. Иными словами, аргументированно доказать, что существует реальная возможность всем нам стать намного богаче. Я тут основательно проштудировал информацию о том, какими минеральными ресурсами богато облако Аорта Солнечной системы, и пришел к выводу, что дейтерий, как основной объект добычи, не есть самый лучший вариант. В ядрах комет и астероидах прорва драгоценных и редкоземельных металлов, крайне востребованных на торговых площадках Содружества. Помимо этого, много чего еще ценного. Например, кристаллические структуры и мономолекулярные пленки, формировавшиеся на протяжении миллиардов лет в специфических условиях практически полного вакуума, отсутствия гравитации и стабильного радиационного фона, образование которых на планетах физически невозможно, а искусственное их выращивание крайне непродуктивно. То, что Тикси Хори специализировался на добыче дейтерия, то есть самого простого в разработке ресурса, объясняется недостаточно высоким уровнем его интеллекта, не позволившим рептилоиду изучить комплекс углубленных баз знаний по теме космического старательства. У меня же эта информация вместе с необходимыми навыками в голове имеется. Не просто так в готике частенько махал киркой, добывая железо, серебро, золото, мифрил и прочие полезные ископаемые. Скорее всего, именно в эти моменты мой мозг и усваивал все необходимые теоретические знания и переводил их в практическую плоскость. Да, читаю перечень внедренных в мою головушку баз данных и жуть берет. Сколько всего разного можно запихнуть в ограниченный по объему мозг человека? Впрочем, я не в обиде на Улова за то, что не пожалел для меня все обнаруженные в сейфе покойного капитана знания. Стоимость баз, повторяюсь, 300 миллионов кредитов Содружества. То есть, если перевести в американские доллары, сумма намного превысит государственный долг Соединенных Штатов. Откровенно говоря, мне непонятно, для какой цели собирал всю эту энциклопедию Тикси Хори. При показателе интеллектуального уровня в 120 единиц рептилоид не смог бы воспользоваться и десятой частью этого интеллектуального богатства. Также нейросеть Универсал SP-3000 не для его мозгов предназначена. К сожалению, корабельный Искин информации на этот счет не владеет. Сообщил лишь, что нейросеть и контейнер с носителями учебных баз были доставлены на борт Кусаки почтовым дроном немногим более 2 стандартных лет назад, во время стоянки на торговой станции Майлинга-450. Тут стоит немного остановиться на том, что такое персональная нейросеть и базы знаний. Если плясать от печки, так сказать, для начала стоит рассмотреть, что такое в принципе мозг человека. Ну да, именно человека, поскольку содержимое черепной коробки представителей иных звездных рас имеет существенное отличие. Так вот, в процессе эволюции людей матушка природа оказалась непоследовательной и крайне расточительной. Мало того, что наш мозг разделен на правое и левое полушария, информация, хранящаяся в нем, крайне фрагментирована. То есть при решении какой-либо задачи ее необходимо вытащить из разных закоулков. Иными словами, вспомнить кучу информации, затратив для этого огромное количество энергии. К тому же, процесс усвоения новых знаний или запоминания оставляет желать лучшего. Персональные нейронные сети, или просто нейросети, как раз-таки и были придуманы для устранения большинства перечисленных выше недостатков. Не стану подробно останавливаться на том, каким образом этот имплант воздействует на наш мозг, а через него и на весь наш организм. Для нас важен конечный результат. А результат, скажу вам, потрясающий. Мало того, что мне теперь не приходится напрягать память, чтобы вспомнить во всех подробностях, что со мной было день, неделю, год и несколько десятилетий тому назад, необходимый для решения какой-либо актуальной задачи комплекс знаний тут же, как бы сам по себе, появляется у меня в голове. И этим объемом информации я имею возможность оперировать, как мне заблагорассудится. То же самое с усвоением новых знаний. Чтобы запомнить, например, «London is the capital of Great Britain», или стих какой, нет нужды десятки раз повторять эту фразу. Более того, все, что я когда-либо видел, слышал или ощущал каким иным образом, мгновенно всплывает у меня в голове, стоит лишь об этом подумать. Удивительно. И скажу вам, потрясает. Насчет учебных баз, тут и вовсе все просто. И в то же самое время фантастически сложно. Структурированный особым образом мозг человека – способен впитать колоссальные объемы информации. Впрочем, тут все индивидуально. Удачно все сложилось и для меня, и для экипажа Кусаки. Если бы не наличие в сейфе запасливого капитана продвинутого импланта и хреновой тучи учебных баз, хана кораблику и 2 гангарцам, ибо чапать до обжитой разумными существами области галактики на вспомогательных двигателях, хотя бы со скоростью близкой к скорости света, им пришлось бы не 1000 лет. Прибавьте к этому риск столкновения с межзвездным шатуном-планетоидом или еще каким материальным объектом. Тут, разумеется, стоит также упомянуть и о моей роли в деле восстановления главного прыжкового двигателя. И вообще, экипажу Кусаки повезло, что на 3-й от центральной звезды планете обитают разумные существа. Тут, правда, стоит отметить, что у экипажа Кусаки имеется вариант на спасение. Ну, если точно не совсем на спасение, но выбраться из этой дыры возможность у братьев Урамишава есть. Дело в том, что Солнечную систему, точнее планету Земля, время от времени посещают космические корабли чужих. Судя по характеру искажений в процессе межпространственных проколов, эти звездолеты построены в Содружестве. Однако из-за отсутствия обязательных опознавательных сигнатур несложно предположить, что они принадлежат либо пиратам, либо контрабандистам, либо еще кому-то, кто причастен к незаконным промыслам за пределами фронтира, условной границы, освоенного разумными существами галактического пространства. Скорее всего, эти визитеры занимаются банальным людоловством. Я уже упоминал, что в некоторых государствах Содружества рабство не является чем-то запрещенным. К тому же, из мозгов наиболее одаренных разумных изготавливают биоискины, значительно более мощные вычислительные устройства, нежели традиционные. Авра и Куппи участь стать живыми компьютерами, разумеется, не угрожает, по причине ограниченности их интеллектов. А вот попадание в лапы бандитов, перспектива заполучить рабские нейросети взамен установленных в их головах, вполне себе реальная. А это означает гарантированно потерять индивидуальность и фактически стать биороботами, готовыми исполнить любую, самую чудовищную прихоть своего хозяина. Слава богу, парням все-таки удалось найти вполне удачный выход из весьма непростой жизненной ситуации, за что им и мое преогромное человеческое спасибо. Более 2 месяцев я трудился в крайне напряженном режиме. Вроде бы ничего такого тяжелого не поднимал, но к концу смены выматывался, как прикованный цепью к судовой банке галерный раб. Можно было бы и потянуть с ремонтом, однако сама мысль быть обнаруженным кораблем пиратов заставляла выкладываться на полную катушку. Даже земными делами некогда было интересоваться, до такой степени уставал. Бывало, во сне снились консоли для крепления фазированных гравитационных решеток, кристаллические тела гразеров, аналогов лазеров, применительно к гравитации, необиевые шары-стабилизаторы метрового диаметра, изготовленные с точностью в 0,5 микрометра, и еще куча всего разного, что было необходимо для восстановления искореженной установки. Бывало, даже просыпался среди ночи в холодном поту и с панической мыслью «накосячил». Несмотря на работу в режиме постоянного перегрева мозгов, процесс ремонта поврежденного механизма продвигался довольно быстрыми темпами. По приблизительным подсчетам, мне оставалось 5 рабочих смен, и главный двигатель будет готов к эксплуатации. Наконец-то мои танталовы муки закончатся, и можно будет вытаскивать гангарцев из их индивидуальных виртуальных миров, чтобы серьезно с ними поговорить. Все-таки будить ушастых мне не пришлось. Сижу, значит, в столовой, вкушаю вкуснейший плов, приготовленный моими умелыми руками в чугунном казане на самопальной электропечи, установленной на кухне. Тут, откуда ни возьмись, появляется Авра. При первом знакомстве с братьями думал, что ни в жизнь не отличу гангарцев друг от дружки, настолько они похожи. А нет, нейросеть мне в помощь, уведомляет, ху из кто. Зашел, носом поводил. И по простоте душевной поинтересовался своим глухим хрипато-натужным голосом, как у одного видного российского политического деятеля, часто мелькавшего на экране телевизора до моего попадания на кусаку. «Чем питаешься, Вася? Это самое, запах приятный!» Прозрачный намек понят. Да и я не какой-нибудь немец, чтобы жрать в одно рыло. К тому же есть повод кое-что обсудить. А какой может быть серьезный разговор между 2 русскими мужиками без достойного напитка? Наваливаю Авра приличную порцию плова. Из хранилища достаю шмат копченого сала, маринованные огурчики и грибы в банках и прочие земные разносолы. Ну и 2-литровых фунфырей 40-градусной. Куда ж без этого? Ты как к водовке относишься, гангарец? На всякий случай поинтересовался я. Мало ли, какие физиологические ограничения могли помешать процессу спаивания инопланетянина. «А что это такое?» 40% микс очищенного этилового спирта с чистейшей водой, полученной из байкальского льда. Короче, ничего подобного на своем гангаре ты не попробуешь. Кстати, как там на вашей планете с выпивкой? Надеюсь, сей напиток не повредит твоему здоровью? «Хе, землянин, у нас это самое... Бабы пережевывают сладкий корень га и сплевывают в кувшин. Потом сосуд запечатывают и на 2 лет в землю закапывают. В результате получается чудеснейший хараф, от которого и в голове прояснение, и на сердце радость». «Да, не знал, что этот на первый взгляд туповатый инопланетянин способен на едва ли не поэтические перлы. А вот способ производства этого самого харафа мне не очень понравился. Хотя что-то подобное практикуется и на Земле, среди диких аборигенов, то ли африканских, то ли южноамериканских. Не, я бы такое пить не стал ни за какие коврижки. К сожалению, Авра, твоего любимого харафа у меня нет, так что предлагаю выпить водочки». Предложение было принято. Мы выпили, закусили всем, что имелось на столе. Плов и прочие харчи были оценены гангарцам на все 200 по 100-бальной шкале. Иными словами, уминал закусь за обе щеки и всячески нахваливал. «А неплохо вам живется, Василий, на это самое, вашей земле?» Я принял комплимент легким кивком головы, дескать, а то, и еще раз наполнил стаканы чистейшим, как слеза младенца, продуктом российского алкопрома. Выпили, закусили. Хорошо. Дабы избежать неприятных моментов, на всякий случай просканировал организм гангарца. Реакция на еду оказалась нейтральной. А вот что касаемо выпивки, тут нейросеть Авра, расценив алкоголь как яд, попыталась активировать внутренние биоресурсы для нейтрализации действия выпивки. А организм инопланетянина, ого-го какой, аж под 200 кило, так что для его спаивания при активном противодействии иммунной системы мне бы и целого ящика водки не хватило бы. Поскольку мой мозговой имплант выше классом, переподчинить и перенастроить нейросеть гангарца стало для меня вполне тривиальной задачей. Для реализации своих коварных замыслов мне нужно, чтобы клиент находился в состоянии основательного подпития. За вкусной закусью и пустыми разговорами на нейтральные темы как-то незаметно улетела сначала первая бутылочка ангарской, за ней вторая. Чтобы окончательно устаканить процесс, пришлось доставать еще пару пузырей и потребное количество закуси. Чтобы Авра ничего не заподозрил, я пил наравне с собутыльником, превосходящим меня по массе более чем в 2 раза. Дабы не опьянеть, мне пришлось дать задание нейросети на нейтрализацию избыточного количества попавшей в мой организм выпивки. Наконец, клиент вполне созрел, и я приступил к интересующему меня разговору. «Хочу тебя спросить, Авра, вы с братом, как законные наследники имущества бывшего владельца корабля, каким образом собираетесь поступить со всем этим наследием?» «Видишь, Лилис, в процессе совместного распития спиртного мы договорились, что отныне мое имя не Василий, а игровой никнейм. Нам с Купи, это самое, космос надоел до тошноты. Если бы не игра, мы точно бы чокнулись. Представь, как это месяцами выпаривать кометный лед и превращать в атомарную пыль небесные камни для отправки в массоприемник и последующей сепарации. Короче, при первой возможности, это самое, постараемся избавиться от всего этого добра. И с деньгами махнем на гангар. Купим кусок земли у моря, построим дом. Короче, заживем, как полагается, богатым гражданам Содружества. И больше в космос ни ногой». Резон в словах инопланетянина, конечно, имеется. Не мудрено, что после треволнений, связанных с гибелью капитана, парни осознали, каким коварным и опасным может быть космос, и категорически отказываются продолжить карьеру звездных старателей. Продадут кусаку вместе с добычей, также им достанутся 23 с хвостиком миллиона кредитов с банковских счетов Тикси Хори, еще кое-какие средства были ими заработаны нелегким старательским трудом, так что по меркам Содружества парни уже в шоколаде и вряд ли захотят что-то менять. «Да, трабла, еще какая!» Короче, водка на ветер, закуска без пользы в унитаз. А попробую-ка зайти с другой стороны. «Авра, а если не продавать кусаку, а сдать в аренду, например, мне? Вы с братом отправляетесь на свой гангар, я продолжаю начатую вами разработку космических минеральных ресурсов Солнечной системы. Вам с того будет регулярно денежка капать, и нехилая. Поди плохо?» «Не, Лис, для нас купи лучше кубель в руках, чем гирисан в море». Ух ты! Аналог русской поговорки про синицу и журавля свидетельствует о том, что между гоблинами и людьми не такая уж непреодолимая культурологическая пропасть. Ладно, пока мой инопланетный приятель основательно пьян, попытаюсь воздействовать на присущую всякому разумному существу склонность к неограниченной наживе. «Ты только подумай своей ушастой башкой. Вы с братом живете припеваючи на своей планете, и в это время вам регулярно падают нехилые бабки в твердой валюте Содружества». Однако гангарец оказался существом упертым и весьма приземленным в своих желаниях. «Не интересует, Лис. Мы с братом, это самое, основательно обсудили эту тему и пришли к единому решению продать корабль. А вырученных денег хватит нам и нашим потомкам на пару-тройку поколений вперед. А дальше пусть сами зарабатывают. От огорчения несговорчивого упертого гангарца достал из кармана пачку папирос и закурил, не отрывая задницы от кресла. Обычно дома я так не поступаю. Непременно выхожу на балкон, где у меня для этого специальный стул имеется и жестяная банка из-под консервированного тунца для сбора окурков. Эта упертая скотина подняла мне нервы до такой степени, что невыносимо потянуло тут же закурить. «А может, все-таки подумайте?» Со слабой надеждой в голосе проблеял я. «Что это?» Удивленно глядя на зажатую в моих зубах тлеющую бумажную палочку, поинтересовался Авра. «Табачное изделие, именуемое папироса», — ответил на автомате. Поначалу гигант непонимающе взирал на меня своими огромными карими глазищами, но когда выдыхаемый мной табачный дым достиг его ноздрей, Авра жадно втянул воздух, я от удовольствия аж зажмурился. «Дай попробовать эту твою папиросу», — взмолился гангарец. «Ну что ж, я не жадный». Протянул папиросу гангарцу, объяснил, как правильно употреблять, и запалил табак от своей зажигалки. К моему великому удивлению, собутыльник даже не закашлялся, и вообще процесс курения прошел относительно гладко, если не принимать во внимание выражение абсолютного счастья на физиономии впавшего в состояние глубокого медитативного транса инопланетянина. Ну да, с помощью нейросети я не только различаю Авры и Куппи, могу также считывать эмоциональное состояние существа, казалось бы, абсолютно чуждого людям в плане физиологии и психологии. Воздействие табачного дыма на гангарца оказалось настолько мощным, что тот глубоко погрузился в состояние абсолютного счастья. Мне даже пришлось вытаскивать из его рта догоревший до бумажной гильзы окурок. «Ух ты, это самое вообще!» Придя в чувство, просипел Лавра. «Лис, дай еще папирозу, ну, пожалуйста!» «Ага, сейчас!» Так и начал разбрасываться столь ценным ресурсом. Ответил ему поговорка из своего далекого детства. «Дай будет при коммунизме, а сейчас купи». Мне немного стыдно, будто я только что подсадил малолетку на наркоту. Хотя плевать. Авра не дитё малое, а вполне себе половозрелый организм. А то, что табак оказывает именно такое действие на организм гангарца, так оно и отлично, поскольку у меня появилась реальная перспектива заполучить кусаку в полное свое распоряжение и с оплатой аренды папиросами. Только бы парни не догадались сгонять на землю и банально грабануть первый попавшийся табачный киоск. Чтобы подобного не случилось, пришлось слегка запудрить мозги инопланетянину. «Понимаешь, брателло, вообще-то это я не от жадности. Ты представить не можешь, сколько времени, средств и нервов мне пришлось потратить, чтобы достать папиросы. Товар, скажу тебе, исключительной редкости, запрещенный к свободной продаже, а значит, просто так его не купить. Пришлось обращаться к подпольным торговцам с риском оказаться за тюремной решеткой. Сам себе удивляюсь. Вру самозабвенно и при этом никаких угрызений совести не испытываю». «Ладно, скажи прямо, чего хочешь за пачку папирос?» «Об аренде кусаки поговорим чуть позже. А пока мне нужно выяснить готовность гангарца выкладывать за товар реальные бабки. Я моментально оценил имеющийся в моем распоряжении запас табачных изделий. Итак, в моем хранилище на данный момент 10 транспортных ящиков отравы. В каждом ящике по 50 упаковок по 10 пачек. В пачке 25 папирос. Всего 125 тысяч папирос. Если за одну палочку счастья запросить 10 кредитов, в ценах Содружества благодаря базе торговли я разбираюсь на довольно неплохом уровне, можно заработать больше миллиона. Ко всему прочему, по завершении ремонтно-восстановительных работ мне ничего не мешает отправиться на родную планету и основательно затариться табачными изделиями. Вполне допускаю, что сигары также придутся по вкусу моим друзьям. Расторгуюсь, будет на какие шиши и собственный кораблик прикупить». От замаячивших перспектив аж дух перехватило. Как все-таки вовремя угостил Авра папироской. целый ворох проблем с плеч долой. Дело в том, что с деньгами или без мне в любом случае пришлось бы совершить путешествие хотя бы на торговую базу Майлинга 450 для того, чтобы в тамошнем филиале корпорации Нейросеть получить полный административный доступ к настройкам Универсал SP-3000. В упомянутой мной нейросети засели те еще пройдохи. Изготовили биоимплант и наложили на уровне прошивочных программ хренову тучу ограничений, самым главным из которых является запрет на передачу разумным представителям так называемых диких миров любой научно-технической информации, то есть сегрегация в чистом виде. Однако, заплатив пару-тройку миллионов, можно вполне официально получить полный доступ к настройкам своей нейросети на уровне заводских прошивочных установок. Таким образом, можно наплевать на любые запреты и со спокойной душой нести человечеству Земли свет продвинутых научных знаний иных цивилизаций. Суки, конечно, корпоранты нейросети. Имплант купи, за установку заплати, а потом еще за перенастройку деньги оттопырь, и немалые. Ладно, пусть подавятся моими кровными будущими заработками. На благое дело никакого бабла не жалко. 300 кредитов, это в розницу. Хочешь оптом, отдам за 250. Минимальная оптовая поставка, упаковка в 10 пачек. То есть блок обойдется тебе в 2500 кредов. А много у тебя папирос? Пока что немного, 5000 блоков. Итак, за 1 500 000 ты готов продать все, что имеется в твоем распоряжении. Более того, я готов отправиться на Землю, чтобы попытаться выйти на тех, кто может обеспечить более крупную поставку. Ага, попытаться. Да на любой оптовой базе мне продадут этих папирос, хоть вагон, хоть два. С деньгами вопрос вполне решаемый. Напечатаю на промышленном принтере всяких старинных вещиц из бабушкиного сундучка. Благо драгметаллов на борту Кусаки за глаза. А всякие рубины, изумруды и прочие алмазы несложно синтезировать. Да так, что от натуральных не отличить. А по прибытии на Землю сдам в первый попавшийся на моем пути ломбард. Главное, чтобы гангарцы не узнали, что табачные изделия продаются едва ли не на каждом шагу. Пусть считают, что их покупка связана с риском для жизни. Еще каким. Мне даже стало немного неловко. Хотя о какой неловкости может идти речь? Не думаю, что хитроумные голландцы, выкупив остров Манхэттен у коренных жителей за какие-то смешные $24, испытали хотя бы малейшее угрызение совести. Ладно, плевать на этику. Думаю, Авра и Куппи своей выгоды не упустят. Толкнут товар соплеменникам с двойной, а то и тройной наценкой. В принципе, мне плевать, как они поступят с папиросами. Главное, самому поиметь толику счастья. 20 лямов для начала меня вполне устроит. За 3 миллиона разблокирую нейросеть. Если не удастся уговорить братьев Урмишава на аренду принадлежащего им корабля, за 17 куплю другой, желательно оборудованный под старательские нужды. Облако Аорта – неисчерпаемый источник минеральных ресурсов. В таком случае, это самое, я покупаю у тебя все папиросы. Под протокол? Под протокол. В следующий момент поступило оповещение от нейросети о том, что на мой электронный кошелек капнуло 1 250 000 универсальных галактических тугриков, после чего мною были переданы покупателю 10 изготовленных из плотного гофрокартона и заклеенных прозрачным скотчем транспортных упаковок палочек счастья. Довольный Авра моментально протрезвел и помчался вытаскивать брата из вирт-капсулы. Я же накатил в бокал ангарской на 2 пальца, выпил и, крякнув от удовольствия, хрустнул маринованным огурчиком.